Мешали, мешают и будут мешать общению темные твари, используя все возможности. Бояться не будем. Не будем им уделять слишком много внимания. Не стоит того. Внимание лучше уделять нам и чаще мысли о нас порождать в сознании. Каждая мысль о нас, как луч света во тьме. Когда очень темно, надо быть с нами. Остановленные по одному каналу воздействия лиходеи тотчас же отыскивают другой и действуют по нему. Если не усмотреть, омрачение неизбежно. С этим неприятно бороться, так как уколы и удары очень уж мелки, и трудно все усмотреть и учесть, но надо. Не примиряться никогда, чтобы свет ваш светил людям. Потому и стараются вам досадить. Пространственные условия для них очень благоприятны, ибо тьма окутала землю, и хаос в движении. Невыносимо тяжкое зрелище или ощущение, когда можно видеть, как массы неорганизованной материи превращаются в хаос. Происходит разложение материи. Это нечто настолько противоестественное и далекое от сознания человека, что действует оно убийственно и яро отягчающе на того, чьи центры открыты. Обычным же людям просто становится тяжко невыносимо, когда продукты разложения материи, волны коричневого газа, усиливаются, омертвляя районы своего воздействия. Разлагающиеся сознания привлекают и усиливают эти волны. Темные вызывают к проявлению силы хаоса, но управить ими не могут. Разрушители вызывают к действию космические силы разрушения или разновесия стихий. Стихии, выведенные из равновесия темными деяниями иерархии тьмы и ее приспешников, разрушили Атлантиду. И ныне положение планеты угрожающе. Снова приводятся в действие мощные энергии разрушения. Огненная гибель угрожает Земле. Нарушенное равновесие стихий может вызвать космическую катастрофу. В погоне за рынками, прибылями, жизненным пространством и мировым господством, ослепленные темными, люди могут приблизить конец.